Меня качало и мутило. Точнее, меня мутило от того, что качало. Голова болела нещадно. С трудом разлепив глаза, я попыталась сфокусировать взгляд. Над головой каменные своды. Освещение тусклое, меня несет на руках дракон. Черт! С пробуждением, Марина Владимировна. Вежливо проговорили над ухом. «Марина! Ты проснулся!» Тут же с другой стороны завопила Аленка. «Марина! Где оно нас тащить?» «Судя по подвалам, оно тащить нас в камеру», — ответила я девушке. «Камеру? Ну, нифига фривижу яся! Мну ходить бить мировой зол!» С той стороны послышалась приглушенная возня, глухой удар, победный клич Аленки и сдавленное ругательство второго дракона. Это, наверное, те двое, что нас обнаружили. Судя по нашивкам на куртках, военные среднего чина. Оба рослые, красивые, волосы черные, с серебристыми кончиками. Элита. Двуцветные обычно самые сильные. Интересно, Свен специально ради меня начальство погнал? Или они случайно перехватили мой маячок? Марина Владимировна, не могли бы вы угомонить свою спутницу? Все еще вежливо попросил мой извозчик. Иначе это придется сделать нам. «Алена, уймись!» Из последних сил потребовала я, ибо девица опять попыталась затеять потасовку. От напряжения голова загудела еще больше. Сознание помутилось, но неимоверным усилием воли я удержалась и не скатилась в очередной обморок. Пока не переговорю со Свеном и не озвучу наш статус, терять сознание нельзя, иначе... Ой-ой-ой! Марина, ты о ней знать? Конкретно этих нет. Отмахнулась я от переселенки, но она же неугомонная. Если не дали подраться с драконом, надо же теперь меня добить. А кто знать? Кто надо. А где нам тащить? «Ну, сказала же, в камеру!» — простонала я. «Неужели не видно, что мне плохо?» «Не в камеру, а в комнату преддопросного заточения», — поправил мой дракон. «Повышенной комфортности, между прочим». «КПЗ?» — возмутилась Аленка. «Но это не костеприемка!» «Чего?» В один голос опешили драконы. «Негостеприимно», — пояснила я, вновь закрывая глаза, чтобы не видеть, как потолок качается над моей головой вместе со стенами, драконами и прочим антуражем. «О гостеприимстве вам следует побеседовать с мессиром», — вставил Аленкин провожатый, который гнал девицу с заломленными назад руками перед собой. Малявка периодически морщилась от боли, но стоически молчала, партизанка несчастная. Он будет к вечеру. И только я расслабилась, осознавая, что у меня будет несколько часов на отдых перед очень непростой встречей, как опять все испортила моя визави. «А кто у нас мапсир?» «Мессир Свендел Амирен. Хозяин Золотой горы и патрон Третьего континента». «Это то, который юзер хапать контингент?» «Чего?» — вновь не поняли драконы. Но в этот раз я не спешила им на помощь. У меня болела голова очень. «Марина Владимировна, меня легонько потрясли, за что сразу же захотелось кого-то стукнуть». Это оскорбление? Нет. Морщась от накатывающей боли и сглатывая ком тошноты, пояснила таки я. Это констатация факта. Какого? Что мессир узурпировал власть на континенте. Не узурпировал власть, а создал патронат. С холодной вежливостью поправили меня, в который все государства вступили по доброй воле. — Ага, и с открытым сердцем, — пробурчала я себе под нос. Помнится, после разгрома 3/5 государства сердце тогдашнего вожака оборотней было подано мессиру на обед. — Прошу. Тряска наконец-то закончилась, и перед нами отворили тяжелую металлическую дверь с тысячей затворов. Осторожно сгрузив меня на жесткий и даже с виду неудобный диван, драконы откланялись, пообещав передать мессиру весть о нашем появлении, как только он появится. Лучше бы не являлся вовсе. Но, увы, такого подарка от судьбы я не ждала. — Марина, Марина! Цыц! — грубо оборвала я начинающийся словесный ураган. — Но! — Алена, после магического истощения у меня сильно болит голова. Растирая глаза руками, едва слышно прошептала я. — Сейчас я полежу и подумаю, как нам отсюда выбираться, а ты просто посиди и помолчи, хорошо? — Она ж не выпукать! — с надеждой вопросила попаданка. — Увы и ах! — простонала я в ответ и лишь устало махнула рукой на новый порыв Аленки завести диалог. Что удивительно, девушка послушалась. Видать, у меня тогда был совсем уж жалкий вид. Закрыв глаза, я отключилась, казалось, на минутку. А когда проснулась и глянула на часы над дверью, то просто ужаснулась. Было уже 6:65. В самом лучшем случае мессир почтит нас своим вниманием через 1.5 часа, а в худшем — с минуты на минуту. Пришлось вставать. Голова все еще гудела, но, слава богине-матери, не настолько сильно, как до сна. В нашей КПЗ, как эту комнату обозвала Аленка, оказался свой санузел, в котором присутствовала даже ванна. Не удивлюсь, если и диван раскладывается. Видимо, помещение изначально было рассчитано на длительное пребывание. Немного пропустив воду, я дождалась, пока из крана не полилась ледяная жидкость, но результат стоил потраченного времени. Кристально чистая, холодная, будто только из источника с маленькими пузырьками, она бодрила лучше кофе. Я всегда любила местную воду из-под крана. А драконы, глупые рептилии, ее перед питьем пропускали через конденсатор, тем самым очищая ее от примесей. На самом же деле, выпаривая и конденсируя воду, они убивали ее суть, хоть и получали на выходе чистейший продукт. Мне же, как магу водной специализации, всегда нравилась неочищенная вода. Только в горах, пройдя по трубам, она по-прежнему оставалась живой. Чтобы прийти в себя, я умыла лицо, вдоволь напилась, а потом просто включила душ и сунула под холодные струи гудящую голову. Сначала боль пронзила меня насквозь, но в следующее мгновение начала потихоньку отступать, смываемая ледяными струями живительной влаги. Увы, ненадолго, но этого времени хватило, чтобы собраться с мыслями. Огромная ванная была выложена белоснежным безликим кафелем, явно противоударным, Все мыло и шампуни находились в круглых дозаторах, вмурованных в стены. Полотенца не висели, а лежали на округлом кафельном постаменте. И даже большое зеркало над раковиной не имело углов. Подойдя к нему, я вгляделась в свое слегка сероватое отражение. Длинные каштановые волосы висели мокрыми сосульками вдоль лица, и с них на пол уже натекла изрядная лужа. Белая футболка насквозь промокла, стала просвечивать и, как вторая кожа, облепила тело. Только серые глаза лихорадочно блестели. В такие моменты они приобретали серебряный отлив, клановая особенность. Если бы я не выглядела как мокрая кошка, очень усталая мокрая кошка, то меня бы можно было даже назвать красивой. Тонкий прямой нос, аккуратные губы, приятный овал лица, высокий лоб прикрыт косой челкой, которая сейчас, правда, представляла собой плачевное зрелище. В этот момент по коже пробежали мурашки от четкого ощущения чужого присутствия. Казалось, что прямо мне в глаза кто-то смотрит. Передернув плечами, я вышла из ванной и обнаружила такое же зеркало в комнате. Ощущение чужого взгляда лишь усилилось. Черт! Больше чем уверена, что за этой стенкой обнаружится комната охраны, из которой сквозь эти зеркала за нами неустанно следят. Артефактом слежения, как и прочей магической лабуде, ящеры не особо доверяют, предпочитая ставить в дополнение старые добрые каленые зеркала, прозрачные с одной стороны. Параноики. На этот раз наше временное или постоянное пристанище я оглядела более внимательно. Помещение оказалось довольно просторным, но практически пустым. Стены мягкие, из белой кожи. Пальцы коснулись прохладного материала и осторожно погладили его вдоль небольших желобков. Кожа горного скалозуба. Безумно дорогая. Но своей прочностью она оправдывала любые затраты. Если ею покрыть доспех, его не пробьет даже пушечное ядро. Интересно, для кого готовилась такая неприступная камера? Мебели был самый минимум. Прикрученный к полу стул спинкой к зеркалу. Перед ним был стол с окном, в котором сейчас самозабвенно копалась Аленка. Напротив прохода в санузел именно прохода, ибо двери не было. Из той же кожи скалозуба белый диван, который раскладывался элементарно. Спинка просто откидывалась назад, если конструкцию отодвинуть от стены. В общем, тут не было абсолютно ничего, что можно было бы использовать как оружие или причинить себе вред. Даже светильников как таковых не было. Свет лился со всего потолка. Легкий фильтр на глаза я поставила с большим трудом, но вовсе не из-за того, что была опустошена. Просто тот камень на потолке, который давал свет, оказался хризофором. Этот редкий материал создавал очень сильные помехи из-за того, что фосфорицировал. Хватало такого светильника лет на 50 непрерывной работы, а потом его надо было заряжать мощным фотонным потоком. Да, жестоко будет, если нас тут оставят надолго. Я же с ума сойду спать при свете. В этот момент раздались щелчки, знаменующие открытие замков, и дверь медленно, словно издеваясь, стала отворяться. Вот и встретились два одиночества. Восхищенный вздох сзади вывел из задумчивости, и я склонилась в низком реверансе перед вошедшим мужчиной. Глаза в пол, все по этикету. Особ королевской крови принято встречать почтительно. Свендел довольно долго стоял возле меня, расглядывая мою мокрую макушку, перед тем, как соизволил с легкой линцой в голосе произнести: «Поднимите ваш дивный взгляд, Марина Владимировна. Удостойте меня своим вниманием». Вот гад! Я же сейчас свалюсь. Ноги от напряжения уже дрожат. Это придворные дамочки могут часами стоять в реверансе, а я от таких нагрузок уже давно отвыкла. Но делать нечего. Пришлось поднять взгляд к потолку. Дракон был очень высок. По глазам тут же резанул яркий свет, ибо фильтр давно слетел, а голову меж тем вновь прошил приступ жуткой боли. Меня замутило. И запачкать бы мне ботинки местного монарха, не догадайся он по моему виду, что что-то сейчас будет. «Встаньте, дитя мое!» «Богиня-мать! Сколько благородства и покровительства в тоне!» Пусть не специально, но я слегка поморщилась. Видать, этот сироп завяз в зубах не только у меня, так как Свен непроизвольно повторил мою кислую мину, но мгновенно взял себя в руки, прошествовал к единственному свободному посадочному месту и приземлил в свое царственное седалище на диван. Мне ничего не оставалось, как подойти поближе, остановиться в положенных 5 метрах от сюзерена и безропотно стоять, загоняя вглубь сознания головную боль, которая не иначе как на нервной почве разыгралась с новой силой. Аленку дракон проигнорировал, что было мне только на руку. Эта мерзавка даже не догадалась встать при появлении монарха, не говоря уже про реверанс и расшаркивание. А ведь мы с ней эту главу этикета уже проходили. Девушка по-прежнему сидела неподвижно на стуле перед окном, только пялилась теперь она не в экран, а на дракона. А посмотреть там было на что. Данный образчик мужественности и благородства был просто прекрасен. Высок, 2 метра не меньше, широк в плечах, талии и бедра узкие, рельефная мускулатура угадывается даже через бархатный камзол. Лицо прекрасно своей мужественной, но не грубой красотой. Черные глаза очерчены шикарными ресницами, густые брови в разлет. Широкие скулы, волевой подбородок, прямой некрупный нос и тонкие губы. В глазах дракона блестели хитринки, что придавало его образу особую демоническую притягательность. Черные, будто изначальная тьма, волосы заплетены в сложную косу, доходящую до лопаток, которая сейчас была перекинута через плечо. Кончики волос неярко светились золотом, характерный окрас для рода Свена, и щерились острыми лезвиями. А вот последние драконы уже переняли от эльфов. Правда, плели такие косы только в случае войны, проведения поединков или при приеме официальных делегаций. И точно! Наш монарх соизволил спуститься в подвалы в парадной мантии. Интересно, это он со встреч сорвался или специально ради нас так вырядился? Впрочем, скоро узнаем, если Аленка проявит благоразумие и дальше останется на том же месте, так же молча и с таким же блаженным выражением лица. У девчонки разве что слюна не капала. Но Аленка не была бы Аленкой, если бы все не испортила. «Марина, это и быть юзерпихаль!» По мгновенно сузившимся глазам ящера Я поняла, что он, во-первых, ничего не понял, а во-вторых, подумал явно не о том. И у меня был всего лишь миг, чтобы как-то разрулить ситуацию. Ответить Свену или заткнуть Алену? Я выбрала первое. Мессир, Алена Переселенко, в Айларе недавно и не вполне владеет языком. Ага, у нее между мыслями и словами отсутствует фильтр под названием мозг. И что же досточтимая Алена хотела сказать? Может быть, вы меня просветите? Она пыталась уточнить, вы ли тот самый патрон целого континента, со всем благоговейным трепетом, на который была способна, произнесла я, попутно показывая этой дуре кулак за спиной. Если разозлить дракона, он вполне может порвать девчонку на кусочки прямо тут. И в связи с нашими непростыми отношениями его даже не смутит тот факт, что я крови боюсь. «Ну, раз так...» — протянул Свен и вновь переключил внимание на меня. «Уважаемая Марина Владимировна, как же я рад вновь лицезреть ваш прекрасный лик! Даже не сомневаюсь, 5 лет ждал, дождаться не мог. Скажите, что привело вас вновь на родной континент, откуда вы так поспешно скрылись?» Меж тем вкратчиво уточнил он. А вот теперь начиналось самое интересное. То, что мы с Аленой официальные представители, сказать необходимо, иначе беда будет. Но вот представители чего? Свен же обязательно проверит. Поэтому вариант с 2/3 государством отпадает однозначно. Эльфийский монарх у меня в друзьях не ходит. Остается только университет. Но кто-то там должен подтвердить мою ложь. Эх, была не была. Высший университет имени Ульриха IV в лице магистра Валериуса Хвальца отправил на 3-й континент для проведения психологического исследования меня и мою подопечную. Последнее слово я специально выделила, тем самым давая Аленке свою защиту, но при этом и беря на себя ответственность за все ее ляпы. Ой, чует мое сердце, зря! Остается надеяться, что наш старенький магистр разгадает мой маневр, ну или на худой конец просто решит, что он об этом забыл и безропотно подтвердит нашу дипмиссию. Я надеюсь, мессир не будет возражать против проведения исследования. «Смотря какого!» — с легкой ехицей в голосе протянул дракон. И тут я начала самозабвенно врать. Врать про отличия в психике жителей различных континентов, основанные на антропоморфных особенностях видов, эндогенных факторах. Короче, побольше терминов, за умную сойдешь. Спустя неполную минуту Свен повелительно поднял руку, прерывая поток моего красноречия. Жаль, я еще про генетические характеристики и влияние канцерогенов и радиации на формирование самосознания оборотней не рассказала. Но по слегка ошалевшему виду дракона было понятно, что полученной информации ему и так хватит с лихвой. Да, экспромт определенно удался. Хорошо, величественно склонил он голову набок. Не смею препятствовать проведению сколь масштабного, столь интересного исследования. Надеюсь, вы потом позволите ознакомиться с этим трудом. И левую бровку так насмешливо приподнял. Гад! Мне же теперь всю эту муть на самом деле писать придется. Конечно, мессир, это честь для меня. Ах, Марина Владимировна, оставьте эти расшаркивания. Мы же с вами старые знакомые. В таком случае, мессир, прошу вас, дабы мы могли скорее начать работу, позволить нам проследовать до 3/3 государства. И, видя его недобро блеснувшие глаза, тут же поправилась. До территории бывшего 3/3 государства. Марина Владимировна, разве вас не устраивает наше гостеприимство, что вы так спешите покинуть нас? Ну, конечно же, да. Ну, что вы, мессир, как я смею? Быть вашей гостьей — великая честь. В таком случае, надеюсь, вы не откажетесь от скромного ужина, на котором за дружественной беседой вы поведаете мне, как жили эти годы и каким же чудесным образом оказались практически на самом верху адового пика. Дракон поднялся и неторопливо прошествовал на выход, а я же склонилась в очередном низком реверансе. Как только дверь захлопнулась, я, плюнув на наблюдателей за зеркалом, некрасиво повалилась на пол и, схватившись за гудящую голову, тихонечко завыла. Еще полсуток этой боли, еще всего полсуток. Полсуток.